Все равно я хочу продолжить. Продолжил настаивать на своем Шон. Хорошо, если ты этого желаешь так сильно, сказал Бенедикт, взяв в руки свой второй меч, чтобы снова столкнуться с Шоном в схватке, но теперь они сражались чисто в мастерстве махать мечом, так как оба были ранены и не могли впустую тратить силу, поэтому вложили все свои силы в мастерство, чем в чистую физическую силу, и буквально после нескольких минут взмахов меча, Шон валялся на земле с порезами по телу и тяжелой отдышкой, в то время как на Бенедикте тоже было несколько порезов от меча, но не таких глубоких, чтобы это было проблемой, поэтому только он и стоял рядом с лежащим Шоном. «Ты меня впечатлил, парень, не будь я опытнее тебя и сильнее, то ты, возможно, смог бы меня победить, но это пока в твоих мечтах, ха-ха-ха». «Понятно», — тихо сказал Шон, восстанавливая силы лежа на зеленой поляне. «Но что ты здесь забыл?» «В каком смысле?» «В прямом. Что здесь забыл аристократ?» «Думал, я не замечу, обычный бы демон не смог бы владеть настолько хорошим боевым стилем меча, который явно оттачивался тысячелетиями и передавался из поколения в поколение», — объяснил Бенедикт. «И я это прекрасно понимал и поэтому решил, чтобы мы были подальше от лишних глаз и ушей во время поединка. Ясно, ты парень смышленый, такие как ты мне нравятся, ха-ха-ха. Но зачем ты сюда пришел? Надеюсь, не ради того, чтобы поиздеваться над демонами, что слабее и глупее тебя. Я уже говорил, я хочу стать сильнее, для этого я ищу сильных и достойных противников. Другой причины мне вступать и желать высокий ранг не дано. Ха-ха-ха, понятно, понятно. Тогда я поздравляю тебя, Дазы, если это правда твое имя, но не суть. Ты прошел первый этап теста, держи», — сказал Бенедикт, бросив Шону стеклянный бутыль с красной жидкостью, которым было зелье лечения третьего уровня. «Спасибо, но я бы не отказался от еще нескольких спарринг-сражений с вами после этого теста», — попросил Шон. «Мха-ха-ха, не наглей, парень, я все-таки в отставке и просто хочу отдохнуть от лишних драк и забот. Я буду вам платить и соглашаться на любое удобное для вас время. Какой настырный, если сможешь после экзамена меня найти, то так уж и быть», — сказал Бенедикт. «Благодарю», — сказал Шон, начав пить зелье лечения, а после него почти такое же стал пить Бенедикт. Несколько минут они отдыхали, чтобы дать ранам после их дуэля закрыться, а также восстановить потраченные силы. Но этого было не так много, чтобы Шон смог полностью восстановиться, а лишь наполовину. Но Бенедикт не хотел дольше ждать и объяснил, что таким образом Шон научится в тяжелых ситуациях через короткий отдых быть достаточно готовым к защите своей жизни. И после этого Бенедикт и Шон направились в лес, предупредив перед этим экзаменаторшу, которая следила за процессом. Войдя в лес, кишащий монстрами, Шон пребывал в очень напряженном настроении из-за возможных опасностей, что могли быть в этом лесу. «Не волнуйся, на окраине леса редко можно встретить сильных монстров среднего или высшего уровня. Мы идем в самую глубь, там как раз таких должно быть много». «Понятно. Хе, даже не будешь возражать?» «Нет, это то, чего я хочу. Парень, я бы тебе советовал иногда подобный настрой держать в узде, иначе снова буду называть мальцом. Я не хочу знать причину твоего большого желания силы, но если ты будешь постоянно рисковать своей жизнью с сильными монстрами, не думая о последствиях или о собственной жизни, то ты быстрее умрешь, чем станешь сильнее, и, наверное, других с собой заберешь. В работе авантюриста это, конечно, как азарт, постоянный риск потерять жизнь или получить что-то взамен, но те, кто целенаправленно идут на смерть в надежде получить от госпожи смерти что-то взамен, редко это что-то получают. Поэтому используй свою голову не только ради попытки убить своего врага, но и о том, как избежать бессмысленного и глупого сражения с большой вероятностью умереть», — объяснил Бенедикт суровым тоном. «Понятно», — сказала Шон спокойным видом, на котором сложно понять, как именно он воспринял эти слова. «Ты очень интересный демон среди аристократов, которых я встречал до этого. Не хотелось бы, чтобы ты быстрее умер, чем не достиг своих амбиций или чего ты там хочешь достигнуть. Просто не умри и не утащи за собой других. Постараюсь, надеюсь». И таким спокойным ходом они оба шли вглубь леса, начав все чаще встречать монстров, что нападали на них. Шону приходилось чаще всего сражаться, в то время как Бенедикт избегал битв и больше давал Шону возможность посражаться. Ведь он заметил, что Шон очень умело расправляется с монстрами, будто бы не первый и не второй раз с ними сражается. Теперь же Бенедикт был убежден, что Шон имеет опыт в сражении с монстрами, но недостаточные, тем более с другими демонами его или выше уровня силы. И вот они наткнулись на очень примечательного монстра, который имел длинное и гибкое тело, с зеленой и крепкой на вид чешуей. Оно имело ящероподобный вид, особенно выделялись острые шипы в районе наконечника длинного хвоста, а также когти на четырех лапах. Имел он по три пары глаз и большую пасть, что способно одним махом откусить руку взрослого мужчины. Будь бдителен. Это монстр среднего класса, Чешемир. Предупредил Бенедикт для формальности его обязанностей наставника, чтобы Шон хотя бы имел понятие, с кем имеет дело. Шон на это кивнул серьезным видом, не отрывая взгляд от монстра, ведь до этого они встречали монстров низкого и несколько слабого класса. Шон уже сталкивался в схватке со средним классом во время тренировки учителя Дайрона, и те всегда заставляли его попотеть с кучей серьезных ран. Стоило им несколько секунд смотреть друг на друга, как внезапно монстр резко побежал на Шона с огромной скоростью, но тот быстро покрыл меч пламенем и взмахнул им прямо по монстру, выпустив всплеск пламени на него. Но внезапно монстр увернулся и даже не пострадал, а после открыл пасть и выпустил свой длинный язык, который почти достиг Шона, но тот вовремя выставил свой меч и отбился, отпрыгнув назад, став внимательно наблюдать за языком и монстром, чья слюна падала на траву. И когда язык вернулся обратно в пасть, то монстр снова побежал на Шона. В этот раз Шон понимал, что скорость монстра не даст ему с дальнего расстояния попасть по нему. Поэтому он решил позволить монстру приблизиться достаточно близко, чтобы снова повторить свой удар и достигнуть его. Но уже на середине пути, монстр снова открыл пасть и выпустил свой язык, который был перехвачен уже горящим мечом Шона. «Шраа!» – проревел монстр, когда ощутил пламя на мече и вернул свой язык обратно. Шон теперь убедился в стратегии монстра и методе его борьбы. Поэтому он решил сменить свою стратегию контратаки на прямо нападение с упором на нанесение тяжелых ран. Стоило Шон побежать на монстра, как тот повторил свой трюк, но в этот раз Шон ожидал этой атаки и заранее замахнулся мечом, чтобы в момент столкновения разрезать его пополам. И в этот момент монстра еще сильнее ревел, и из его языка стала капать зеленая жидкость, смешанная с красной кровью. Затем Шон отпрыгнул подальше от жидкости и добежал до тела монстра, чтобы попытаться пронзить мечом, но внезапно чешуя оказалась крепче, а монстр начал своими острыми и крепкими лапами нападать на Шона, откусив себе длинный язык, чтобы впустить в дело острую пасть, из которой сочилась зеленая жидкость. Но в середине их битвы монстр перестал двигаться и упал на землю, пока Шон тяжело дышал, держась за меч и следя за телом монстра. «Ха-ха, ну ты и фокусник, парень, заставил эту тварь от собственного яда проиграть», — сказал Бенедикт со смехом. «Значит, все-таки яд», — сказал Шон, наблюдая за тем, как тушка монстра медленно бледнела, а зеленая жидкость на траве превращалась в мертвую траву. «Верно. Ты, наверное, сразу это понял из памяти бестиария по монстрам или догадался по ходу сражения. Оба варианта. Это очень неприятный противник. Ага. Одна капля жидкости на языке Чешемира, и ты не способен двигаться целых 5 часов. А уж яд из самого языка – это вообще мучительная смерть без возможности самоубиться. Тебе повезло, что ты не позволил этой твари коснуться своим языком твоей кожи», — объяснил Бенедикт. «Еще и чешуя крепче доспехов», — сказал Шон, посмотрев на свой меч. «Верно, этот монстр хоть и слабейший в плане боевой мощи среди среднего класса, но худший кошмар для новичков С или даже Б ранга, ведь одна ошибка и ты труп. Но ты справился, теперь можем вернуться. Тело, если что, можешь себе забрать. Жидкости и от этой твари очень дорого стоят на рынке, особенно у гильдии алхимиков. Еще не все. Я хочу еще одного монстра среднего класса. Парень, знай свои пределы. Ты мог бы умереть от этой твари, не будь она более сильной и заточенной на схватке в чистой силе, чем в ловкости и ядах. Тебя спасла твоя прыткость и мозги. Эти навыки необходимы авантюристу, чтобы выжить. А вот желание сдохнуть не нужны. Еще один раз. Я хочу стать сильнее, а этот противник только показал мои ничтожные шансы против более сильных. Я хочу испытать все свои возможности и не только ловкость и ум. Эх, молодежь, что же вы все такие упрямые в этом веке? Проговорил Бенедикт с усталым вздохом, позволив Шону отдохнуть и восстановить большую часть силы, а также добить монстра Чешемира. После этого они еще 5 минут шли по лесу, пока снова не встретили нового монстра, который выглядел огромная горилла с черной шерстью вдоль всей спины и немного спереди с открытой кожей на груди и немного по рукам и бедрам. Его же тело было очень крепким. Пасть была внушительная из-за двух больших клыка, выпирающих снизу вверх. Еще у него были длинные заостренные уши, как летучей мыши, и две пары маленьких глаз. С этим монстром среднего класса Шон сражался несколько десятков минут, за которые получил много переломов, но смог и самого монстра парочкой порезов и ожогов по телу не обделить. И в ходе сражения Шону пришлось воткнуть свой покрытый пламенем меч прямо в крепкое тело монстра, чтобы он там и застрял. Вот только потом воткнутый меч воспламенился, тем самым задев внутренние органы, чем заставил гориллу саблезубую помучиться от подобного, пока сам Шон лежал на земле и пытался собрать силы для следующей атаки. И когда монстр уже хотел перед возможной смертью добить Шона, то он из последних сил создал своеобразный клинок из тьмы в свободной руке, покрыв его слабым пламенем на кончике, чтобы поймать момент и пронзить открытую пасть монстра и таким образом достигнуть его мозга одним выпадом. «Теперь ты доволен, парень?» – спросил Бенедикт, стоя рядом с лежащим Шоном, которого придавливало тело монстра. «Ха-ха, ах да», – ответил он с тяжелым дыханием, терпя боль. «Будет тебе уроком. Тебе очень везет, но не испытывай удачу и свои силы слишком часто, рано или поздно они заканчиваются и наступает темная полоса для авантюриста. Понял, ха». После этого Бенедикт оттащил мертвую тушку монстра и стал помогать Шону восстановиться, давая зелья для лечения его ран, а также защищая того от других монстров. Когда же они вернулись, уже был близок вечер, за что получил от экзаменаторши, которая была недовольна их долгой вылазке, ведь остальные уже закончили, а они там просидели очень долго. Но те потом оправдали себя двумя тушками монстров среднего класса, которые гильдия наполовину взяла себе, так как участие на экзамене под защитой оплаченных авантюристов имеет право забрать половину добычи от убитых монстров, оставив небольшую часть на выбор самих участников, чтобы это не выглядело слишком несправедливо для них. И Шон взял яд и жидкость чешемира и крепкие зубы саблезубой гориллы, чтобы позже использовать или продать. Вернувшись в город, авантюристы, что сдавали экзамен, ждали в гильдии в отдельной комнате, пока их не вызовут и не скажут результат, чтобы определить ранг их способностей. Сначала вызвали двух других авантюристов, пока очередь не дошла до Шона, который, зайдя в комнату, увидел девушку-экзаменаторшу с листком бумаги. «Итак, авантюрист Дазы, по результатам экзамена вы имеете право получить повышение своего ранга с ЕДБ с учетом ваших навыков и способностей. Теперь официально с сегодняшнего вечера вы авантюрист Б-ранга. С учетом Н-ного ранга вы теперь имеете право брать задание, которое соответствует вашему рангу. Есть вопросы?» – спросила девушка чисто для формальности. «Нет, отлично. Вот ваш новый значок с вашим рангом и именем. Берегите его», – сказала девушка, передавая сам значок ему в руки. «Теперь вы свободны. Выход вон там», – указала она на дверь. «Поняла и спасибо», – кивнул Шон, покидая комнату, выходя прямо в зал гильдии, где было не так много авантюристов, так как уже был вечер, но даже тех, что были здесь, было достаточно, чтобы они смотрели на Шона с большим любопытством и интересом. Особенно внимание привлекали два других авантюристов, что участвовали в экзамене. Шон все это проигнорировал, молчал и почти незаметно покинув гильдию, чтобы ближе к наступающей ночи вернуться в таверну, где снимал комнату, чтобы отдохнуть и восстановить силы. На следующее утро Шон был полон сил и здоров, чтобы выполнять свои обязанности авантюриста Б-ранга. Снова придя в гильдию, Шон начал свои первые задания Б-ранга на доске, которые включали в себя уничтожение монстров или защита деревень. Подойдя к стойке, где его приняла знакомая суккуба Нэнси: «Вы уверены, что желаете взять такое задание подобной сложности в одиночку, мистер Дазы?» — спросила Нэнси деловым тоном и слабым беспокойством. «Есть проблемы с этим?» «Нет, но даже авантюристы вашего ранга чаще работают в команде, беря задания по защите деревни или уничтожению целого гнезда монстров, чтобы снизить риск смерти. А так как вы только вчера получили Б-ранг, то гильдия настоятельно рекомендует вам для начала выступить в команде, а уже потом действовать в одиночку. Просто уже бывали случаи, когда те, кто получил повышение ранга, сломя голову, стали брать задания их нового ранга и из-за подобного самомнения умирали в большинстве случаев», — объяснила Нэнси. «Понятно. Я подумаю над этим предложением», — задумчиво проговорил Шон. «Надеюсь на это. А еще, если вы не против, можно было бы отпраздновать ваше повышение. Я могла бы предоставить особые услуги только для вас, мистер Дазы», — сказала Нэнси соблазнительной улыбкой и взглядом в его сторону. «Пожалуй, откажусь», — сказал Шон, после чего направился выполнять задание. Задание для Шона было не слишком сложным, но и непростым, а именно уничтожить монстра среднего класса возле одной деревни недалеко от города, в которую Шон направился. Придя туда, он расспросил местных демонов и сам обследовал неподалеку лес в поисках монстра, и по истечению одного дня смог найти его убежище, чтобы спланировал его убийство. Для этого он использовал уже имеющийся у него парализующий и медленно убивающий яд, а также небольшой набор ловушек, чтобы попортить жизнь монстру. Сначала у Шона были мысли пойти напрямую, но некоторые слова и предупреждения от Бенедикта дали свои плоды, и он решил лишний раз не рисковать и попробовать метод убийства монстров, как у авантюристов. Стоило ему поймать момент, когда монстр будет спать в своем логове, Шон сразу же напал на него, пользуясь элементом неожиданности. После сработал яд на клинке, когда он тронул кожу монстра, а затем выманил монстра на выход, чтобы там его поймали в несколько ловушек, которые хоть и не убили, но дали Шону возможности шанс, чтобы убить. После успешного задания и неплохой награды, Шон обновил свое снаряжение, а также постепенно стал привлекать внимание других авантюристов того же ранга, что и он. И между тем, как выполнять задание, Шон продолжил поиски Бенедикта и кое-как смог найти, благодаря связям из гильдии. В частности, ему помогла Нэнси, которая смогла получить в качестве награды за это целое свидание с Шоном, когда тот был в городе. Найдя Бенедикта, Шон смог уговорить того быть его спарринг-партнером, но лишь два раза в неделю с большой оплатой. Поэтому Шон брал более дорогие задания и старался правильно распределять полученные деньги для себя и на тренировки с Бенедиктом. И все это заняло примерно месяц, за который Шон смог доказать многим, что достоин быть авантюристом Б-ранга. Обычно выскочек, которые быстро поднимают ранг, смотря свысока на остальных, не берут в команду, так как те могут из-за высокого самомнения всех угробить, или те купили через деньги или связи данный ранг, ведь подобные инциденты были. Из-за этого некоторые подозревали в Шоне дворянина, но не было замечено за ним слишком рано дорогого или высококачественного снаряжения, да и после повышения. Да и не вел он себя надменно, поэтому у всех создалось о нем нейтральное или хорошее впечатление. Но прямо сейчас Шон вдумчиво смотрел на доску заданий, где висело объявление о наборе членов в команду авантюристов Б-ранга под названием «Темные ножны», где было указано несколько требований или пожеланий, которые надо иметь при вступлении. «Учитель говорил, что мне следует научиться работать в команде», — тихо проговорил Шон, протягивая руку к листку бумаги, чтобы сорвать его и направиться на второй этаж, где обычно сидят авантюристы с более качественным снаряжением и высоким рангом вроде него. Некоторые авантюристы обратили внимание на Шона, когда тот поднялся на второй этаж, но лишь на мгновение, чтобы сразу после этого потерять интерес и продолжить заниматься своими делами, к примеру, беседовать, играть в карты или выпивать вместе. Пройдя мимо нескольких столов, Шон подошел к стойке, за которым был мужчина в деловом костюме с рогами и красными глазами. Сразу как он подошел, достал листок бумаги и показал демону. «Я ищу команду «Темные ножны». Знаете, где они?» – спросил Шон. «Конечно, мистер Дазы. Вон там за столиком рядом с окном молодой парень с каштановыми волосами. Он, как я помню, лидер их команды. Можете с ним поговорить о вступлении». «Понял. Спасибо, Джикван», – кивнул Шон. «Рад помочь». После этого Шон подошел к молодому парню, что сидел и выпивал из кружки какой-то напиток с пенкой, пока тот смотрел в окно на улице города возле гильдии. Но стоило подойти Шону, как тот сразу обратил на него свое внимание и стал серьезным. «Вы член команды Б-ранга «Темные ножны»?» «Да, чем могу помочь?» — спросил парень, посмотрев на Шона. «Я по объявлению о наборе в команду», — сказал Шон, показав листовку. «Все еще принимаете?» «Ах, да, конечно, принимаем. Присаживайтесь», — указал он на соседний, свободный, стул, на который Шон сел. А парень убрал в сторону кружку и стал смотреть на Шона более внимательно. «Итак, вы же прочитали все требования и пожелания на листке, прежде чем приходить сюда?» «Конечно, я Б-ранговый авантюрист и соответствую всем вашим требованиям, но не всем пожеланиям». «Это хорошо, но что вас заинтересовало в нашей группе?» «Ранг, ранг, то есть Б-ранг», — уточнил парень. «Да, из этого понятно, что вы более или менее опытные и сильные, а значит, вам можно доверить спину и не тратить силы на лишние прикрытия и объяснения во время задания». «Что ж, это верно. Но как вы рассматриваете разделение доли награды за задание?» «Все поровну и справедливо для каждого», — коротко ответил Шон. «Даже не будете торговаться?» – спросил парень. «Мне не надо много денег, но без них тоже не очень». «Хорошо, до этого вы были в группах или командах?» «Нет, я одиночка». «Серьезно?» «Да». «А бывали хоть иногда во время выполнения задания временная работа в чьей-то команде?» «Нет». «Понятно. Но у вас же нет каких-то проблем, работая в команде?» «Нет, пока не замечал». «Хорошо. Есть ли у вас вопросы к нашей команде?» «Да». «Почему вы ищете члена команды?» «Редко команды Б-ранга выставляют объявления о наборе, особенно с такими требованиями. Просто наш прошлый член погиб на задании, которое стало резко сложным и опасным. Нам нужен еще один член, с навыками мечника или магии на худой конец, чтобы компенсировать проблемы в построении боевой мощи». «Боевой мощи? В каком смысле?» Заинтересовался Шон этой частью. «Извините, разбил ожидания, но несмотря на Б-ранг нашей группы, большинство из нас С-ранговые и только двое Б-ранговые. Раньше было трое, но он, как я и говорил, погиб, и теперь мы ищем еще кого-то с Б-рангом, но такие уже либо в других группах, либо не хотят вступать». «Ясно. Сколько вас в группе?» «Считая меня, 6. Значит, я буду 7-м. Но как я понял, вы не из этого города?» — спросил Шон. «Верно. Мы странствующая группа. Теперь понятно, почему я о вас не слышал и не видел в городе. У вас же с этим нет проблем?» «Нет, я как раз подумывал покинуть город и побольше исследовать королевство и гильдии в каждом городе». «Значит, вы вступите в нашу группу?» «Сложно ответить, перед этим я бы хотел встретиться со всеми лично, чтобы понять, с кем буду работать в команде». «Конечно, завтра утром я соберу всех здесь на втором этаже, буду признателен, но перед этим хотел бы узнать ваше имя». «Мое имя Стивенсон, но можно просто Стив». «Мое Дазы, увидимся завтра, Стивенсон», — сказал Шон, вставая с места и покидая компанию парня с каштановыми волосами. Доп. Глава 2 команда. На следующий день Дазай прибыл в гильдию ранним утром, где пока не было много авантюристов, этому свидетельствовал слабый шум, по сравнению с обычным. Пройдя середину пути через огромный зал гильдии, Дазай уже шел встречать его вчерашний знакомый с улыбкой на лице. Имел он короткие темно-каштановые волосы и желтый цвет глаз. Личико у него было неплохим и даже невинным. Одет был в темно-голубой костюм, вдоль колен с вырезом впереди ниже пояса, а уже под ним были штаны. Сзади него висела ниже спины сумка, а на левой стороне пояса еще несколько сумок, но поменьше. При этом на его левое плечо было прикрыто черно-железным наплечником с узорами и небольшими шипами. Его же руки были слегка перебинтованы, а кисти в черных перчатках. Пока в его руке было копье с очень необычной формой узора наконечника. «Дазай, я рад, что ты уже пришел. Я не рано, Стивенсон?» — спросил Шон. «Нет, ты как раз вовремя. Мы уже собрались и ждем твоего прихода. Пошли». Повел Стивенсон Шона за собой на второй этаж, где было поменьше авантюристов по сравнению со вчерашним днем. Среди всех деревянных столов несколько было, и только один выделялся целой группой занятых мест за ним. И именно к этой группе Стивенсон повел Шона, который сразу стал оценивать взглядом группу темные ножны. А они же, увидев, как Шон и Стивенсон стали приближаться к ним, сразу же обратили на него свой взгляд, став также оценивать. «Дазай, представляю тебе нашу команду темные ножны», — сказал Стивенсон, указывая рукой на группу сидящих авантюристов, что смотрели на него. «Здравствуйте, я Дазай, авантюрист Б-ранга», — представился Шон вежливой манерой, чем смог впечатлить некоторых из членов команды таким хорошим поведением. Ведь большинство авантюристов привыкли общаться в более непринужденной или грубой манере в связи с особенностями их профессии, где постоянно повышается стресс и риск смерти, а также ввиду их расовой принадлежности. Поэтому у многих характер не сахар. «Ты случаем не аристократ?» — спросил парень с красными волосами. «Нет, я сын торговца», — обычным тоном ответил Шон. «Правда ли это?» — спросил парень с явным недоверием, но с ухмылкой на лице. «Не прикалывайся к деталям, Байрат, неважно, кто он по статусу или прошлому. Главное, что он авантюрист, как и мы все. Он, как и мы, выполняет тяжелые задания», — сказал Стивенсон. «ТЦ», — цокнул парень, после чего замолчал, слегка отвернувшись. «Уж извините за нашего товарища, он всегда такой, не бери в обиду». «И здравствуй, Дазай, я Кайри, авантюрист Б-ранга и член группы «Темные ножны», — представилась девушка. Девушка по имени Кайри была с голубыми волосами, которые очень выделялись кошачьими ушками на макушке. Глаза были темно-желтого цвета, а мордашка милой и красивой, особенно когда ее украшала улыбка. Одета она была полудоспех с латными перчатками, который прикрывал только руки левое плечо, пока остальное было черно-коричневой тканью с плащом на правую руку. И на поясе у нее висел на вид хорошей дорогой меч, напоминающий почти двуручный. А то, что ниже пояса было прикрыто короткими шортами, открывая вид на ее голые бедра. «Я Тимон, авантюрист С-ранга», — представил еще один парень из группы. Имел он темно-серебряные волосы почти вдоль плеч, такого же цвета были его глаза. Само лицо парня было не отвратительным, не слишком красивым, а в меру милым в виду его на вид молодого возраста. Носил же белую рубашку, а поверх нее коричневый жакет с затянутыми рукавами, а также перчатки. Низ же был прикрыт штанами коричневого цвета с ремнем вокруг талии, вместе с кожаными сапогами почти вдоль колен. На его поясе висел длинный меч. «Я Эйлора, авантюрист С-ранга», — представилась еще одна молодая девушка из группы. У девушки были пшенично-темные волосы вдоль плеч, такого же цвета, что и глаза, а само личико девушки было весьма красивым и миловидным. Носила она белую рубашку с большими рукавами с застежкой, которые виднелись на правой стороне ее груди, которая весьма выделялась под одеждой. Поверх был длинный зеленый плащ с капюшоном. Низ девушки был прикрыт обтягивающими штанами и сапогами вдоль самых колен, а вокруг талии виднелся ремень, на котором висела стеклянная бутылка. При этом в руках девушка держала посох, на кончике которого был слегка прикрытый шар голубого цвета. «Я Байрат, авантюрист С-ранга. Запомни хорошенько это имя, ибо скоро я стану Б-ранговым», — представился еще один парень с необычным нравом и уверенностью на лице, ухмыляясь. Парень имел красно-каштановые волосы, как у Стивенсона, и глаза того же желтого цвета. Носил он короткий вдоль середины груди красный плащ с капюшоном сзади. Под ним была белая рубашка. Штаны были темно-голубыми, с коричневыми сапогами почти вдоль колен. Носил перчатки и вокруг рук такие же белые бинты. «А я Фатарима, тоже авантюрист С-ранга», — представилась очень воодушевленная и в каком-то смысле возбужденная девушка с легкой краской на щеках и нервным дыханием. У нее были золотистые длинные волосы в два хвостика и голубыми глазами. Личико девушки было милым и приятным, особенно выделялся ее низкий рост. Носила она белый костюм, который обхватывал белой тканью вокруг шеи, а после прямо по животу до промежности, пока бока были покрыты коричневой тканью. При этом вокруг ее живота и торса был ремень, на одном из которых на правом боку висели стеклянные пробирки с зеленой жидкостью. На макушке девушки была белая шляпа. «Приятно познакомиться», — сказал Шон, чтобы после посмотреть на Стивенсона. «Как я понял, вторым Б-ранговым являешься ты, верно? Хорошо смекаешь, и ты лидер», — уточнил Шон. «Как ты понял?» — спросил Стивенсон с любопытством, подтверждая вопрос Шона. В ответ Шон указал пальцем на Байрада. «Он тебя слушается, а другие смотрят на тебя с уважением и доверием, когда ты представлял меня, и вряд ли бы они все здесь доверили бы набор кому-то кроме лидера, который не умеет оценивать других», — объяснил Шон свои выводы. «Неплохо, не зря ты Б-ранговый. Так ты присоединишься к нам, Дазы?» — спросила девушка по имени Кайри. «Я еще думаю. Из того, что вы представились, мне сложно понять, могу ли я вам доверять и положиться», — сказал Шон равнодушным тоном. «Это мы должны убедиться, что можем тебе доверять и положиться, будь ты хоть трижды Б-ранговым. Если ты не умеешь работать в команде, ты лишь балласт и проблема для выживания группы», — сказал Байрат с недовольством. «Верно, словами нельзя понять, можно ли доверять и положиться на кого-то или нет», — согласился Шон на слова Байрата. «Рад, что ты это понимаешь, поэтому не строй из себя тут что-то, будто бы мы тебе чем-то обязаны». «Байрат, успокойся, ты перегибаешь», — упрекнул Стивенсон. «Ну, Байрат в чем-то прав», — согласилась девушка по имени Эйлора, отчего названный парень стал нагло улыбаться шире, но потом она продолжила. «Хотя последнее сказанное им лишнее. Извините, если я плохо себя показал, я не хотел быть грубым, но хотел лишь дать понять, что желаю убедиться в ваших способностях, навыках и личностях в более обыденной обстановке», — объяснил Шон. «Хочешь с нами на задание, а уже потом принимать решение о вступлении?» — уточнил Стивенсон задумчивым лицом на слова Шона. «Верно, это я и хочу сказать. Тогда это несложно. С твоими навыками и рангом, «Мы вполне можем потянуть простое задание Б-ранга», — сказал Стивенсон. «Эй, а если он откажется после этого, он же получит практически деньги за наш труд», — возмутился Байрат. «Не волнуйся, авантюрист Б-ранга не бедствует деньгами и вполне может себя обеспечить прибыльными наградами для жизни», — объяснил Шон. «Ты хочешь сказать, что лучше нас можешь справиться в одиночку на подобных заданиях, где требуется группа?» — спросила Байрат с еще большим недовольством и злобой. «Нет, а мне кажется, что да», — сказал Байрат, вставая с места и смотря на Шона пронзительным взглядом. «Эх, Байрат, сядь», — потребовала Кайри очень суровым взглядом. «Или что?» — спросил Байрат все тем же пронзительным взглядом. «Байрат, успокойся, Дазы явно не хотел тебя или нас оскорбить», — сказал Стивенсон, после чего Байрат послушно сел. А девушка Кайри успокоилась и снова стала вести себя непринужденно. «Эх», — вздохнула девушка Илора с легкой усталостью. «Хи-хи», — тихо посмеялась самая маленькая в плане роста девочка по имени Фатарима. «Значит, решено», — уточнил Стивенсон у Шона насчет общего задания, на время игнорируя поведение своей команды. «Да, выступаем сейчас?» — спросил Шон, желая поскорее принять решение насчет данной команды. «Конечно, не будем медлить», — кивнул Стивенсон, после чего встал с места, а за ним остальные. Следом они спустились на первый этаж, прямо к доске заданий, где несколько минут искали подходящее задание, пока не нашли и не подошли с ним к стойке, чтобы его на них оформили. «Значит, ваша группа авантюристов Б-ранга «Темные ножны» хочет взять задание на истребление логова лесных игловаров», — уточнила Суккуб за стойкой. «Верно. И можете временно зачислить в нашу команду Дазея, авантюриста Б-ранга». «Авантюриста Дазея? ХМ не проблема. У вас нет возражений, авантюрист Дазей?» — спросила Суккуба у Шона, который стоял недалеко в пределах видимости. «Нет», — ответил Дазей. «Хорошо», — сказала Суккуб, начав подписывать бумаги. «Все, можете идти. На выполнение задания у вас неделя или на крайний срок две, если не выполните, вы будете сняты с задания и награды вам не видать», — объяснила Суккуб стандартную формальность, после чего передала листок задания. «Понятно», — кивнул Стивенсон, взяв листок, а после со всеми направился к выходу. Некоторых из них провожали взглядами другие авантюристы, особенно этот взгляд был зацеплен на Шоне, который своим вступлением в команду удивил некоторых присутствующих авантюристов. Стоило команде «Темные ножны» покинуть гильдию, как они сразу же направились к выходу из города, по пути зайдя в некоторые магазины. Когда они шли уже вне города по обычной дороге, то решили поговорить и обсудить план. «Пока мы идем, думаю, следует объяснить Дазею, как мы действуем и какие роли мы несем на себе во время задания», — объяснил Стивенсон, видя группу впереди. «Верно. Если что, я, как ты заметил, мечница и обычно выступаю впереди, вместе с Тимоном, который тоже мечник», — объяснила Кайри, указывая на беловолосого молчуна, который всю дорогу от самой гильдии молчал. «Я с Байрадом и Фатаримой выступаем в тылу отряда. Как ты понял, мы двое маги, но я специализируюсь на поддержке магии, а Байрад — боевой магии, с элементом огня, а Фатарима — лекарь, который специализируется на алхимии», — объяснила Илора, указывая на слегка каштановолосого парня рядом и позади идущую низкорослую девушку. «Если поранишь или сильно отравишься, обращайся, а если потеряешь конечности или половину тела, то я найду тебя и сошью», — сказала Фатарима с улыбкой на лице. «А какую роль ты выполняешь?» — спросил Шон лидера группы. «Я как лидер, выступаю в поддержке и обычно остаюсь в центре, чтобы обеспечить помощь всем и командую. Так как я копейщик, мой радиус атаки средний, и это помогает оказывать помощь в разных ситуациях», — объяснил Стивенсон с улыбкой. «Понятно», — кивнул Шон с задумчивым выражением, поняв, что из себя представляет данная группа в плане распределения своих ролей и способностей. «А какую роль играл ваш прошлый товарищ, мага в тылу? Благодаря ему у нас была сбалансированная команда, но сейчас наш тыл не может поддерживать наступление как следует», — объяснил Стивенсон. «Ясно. Значит, я буду выступать впереди в наступлении как магический мечник», — решил Шон, положив руку на свой меч на поясе. «Что, ты магический мечник?» — спросила удивленная Кайри, а за ней остальные. «Да», — кивнул Шон. «Как, не могу сказать, это личное», — сказал Шон, чем смог поумерить пыл любопытства Кайри и остальных. «Ведь существует негласное правило для авантюристов не лезть в частную жизнь друг друга и секреты, особенно если вы не члены команды, если только это не мешает работе авантюриста». «Ясно. Извини, что стал расспрашивать», — сказала Кайри. Просто я впервые вижу магического мечника вживую. Ничего, я понимаю, но это все равно удивительно и даже хорошо. Какие у тебя элементы в арсенале, если не секрет? Огонь и тьма. Понятно, будет полезно. Кивнул Стивенсон задумчивым выражением. Рада, что теперь не только я и Тимон будем впереди сражаться. Полагаюсь на тебя, Дазы, сказала Кайри с радостной улыбкой, пока другой названный беловолосый парень шел рядом и молчал, слабо кивая. Я не подведу. Хорошо сказано, сказала Кайри. Значит, теперь, когда два Б-ранговых будут в авангарде, а остальные в арьергарде, то наша задача ставится на наступление, чем обычно. Но в случае чего экономьте силы, чтобы сбежать при худшем развитии событий. Лучшая защита – это нападение. К монстрам и другим это точно относится. Поэтому экономить силы нет нужды. Если враг сможет выстоять против полного авангарда, то шансы на побег будут еще меньше, сказал Шон. Верно, но всегда следует иметь хоть мизерный шанс на возможность всем спастись. Моя задача именно в этом, объяснил Стивенсон. Хорошо, кивнул Шон. Весь остальной путь команды «Темные ножны» продолжали, обдумывая и обсуждая примерную работу в команде, а также некоторые другие темы, которые Шон задавал, чтобы лучше понять, что за личности в этой команде. Самой общительной была и Лора, вместе с Кайри, но от первой он получил больше представления о группе, чем от второй. О самой же девушке-волшебнице Шон узнал достаточно, чтобы понять ее тип личности, а точнее более дружелюбная и общительная с другими, если те этого заслуживают. При этом она может быть жесткой и решительной. Это было решительно между спором с парнем по имени Байрат. Тимон почти ничего не говорил, поэтому не получилось узнать что-то кроме того, что он тихий и молчаливый демон. Но из слов Эйлоры, он просто исполнительный тип, который ставит перед собой цель и добивается ее. Еще Шон полностью убедился, что Байрат, как он и предполагал, горячий тип личности, который очень агрессивен и не потерпит ничего, что способно его или кого-то из его команды задеть. По словам же остальных членов, его может заносить лишняя агрессия, но они уже привыкли к этому и даже рады, что он иногда готов ради них злиться. Ведь сам по себе Байрат верный товарищ, который не раз их выручал. А сам лидер группы был приятным и хорошим типом, который, как и Байрат, думает о товарищах, но более мягким методом и старается лишний раз не вспылять. Поэтому огненный маг его так уважает и считается с его мнением. Ведь тот много раз доказывал, что достоин быть лидером их команды. Много личного пока Шону не рассказали, и это было для него понятно. Поэтому он и не касался и не настаивал на подобных темах, чтобы не вызвать отрицательную реакцию в дальнейшем отношении. В конечном итоге дорога продлилась 2 дня до места, где неподалеку была деревня, от которой пришло задание. Лес был полон монстров, но команда не пошла сразу туда, а решила собрать больше сведений у свидетелей из деревни, а также дать себе возможность отдохнуть и обдумать из полученной информации новый план действий. На следующий день темные ножны покинули деревню и вошли в лес, став еще более собранными и серьезными. Подобную смену настроения Шон оценил положительно, не отставая ото всех. Несколько часов они блуждали по лесу в поисках следов или ориентиров, чтобы в конечном итоге найти логово нужных им монстров. Незаметно обследуя обстановку и окружение издалека, темные ножны подкорректировали свой план с учетом местности и числа монстров, что были у входа в логово в пещеру. Сами монстры под названием игловары выглядели как огромные медведеподобные животные, большого размера, с 4 конечностями, способные ходить на задних лапах. Передние лапы выделяются большим набором мышц, а также острыми когтями. Тело же монстра покрыто коричневым мехом светлого оттенка с узорами, а на горбу монстра выделяется особый мех темного оттенка, который является острыми иглами, способные пробить железный доспех. Когда план последних действий был составлен, Байрат кинул на сборище монстров заклинание под названием «Вспышка», чтобы их ослепить и на время дезориентировать. Следом из кустов выпрыгнули Кайри, Тимон и Шон с обнаженными мечами, бежа прямо на монстров, достигнув которых они начали резать первого и второго самого близкого, атаковав одновременно, покрыв свои мечи маной, а Шон целым пламенем, чтобы их атака возымела более разрушительный эффект, и монстры сразу же упали. После этого они напали на остальных монстров, а остальная часть команды «Темные ножны» под присмотром Стивенсона держались неподалеку и поддерживали авангард магией. Шон вместе с Кайри смогли следующей совместной атакой убить еще одного игловара, пока Тимон брал на себя внимание другого, уворачиваясь и стараясь нащупать и достать слабые места в его толстой шкуре. Но на помощь вовремя подоспел Байрат, ударив Игловара со спины огненным шаром, чтобы Тимон мог поймать момент и вонзить свой меч в его слабое место. «Слева!» — крикнула Фатарима, указывая на бегущего в их сторону Игловара. «Вижу!» — сказал Стивенсон, преградив путь монстру к его команде, вытянув свое копье к нему, чтобы получить усиление от Эйлоры, позади него, магией. Когда Игловар хотел было сбить Стивенсона своим весом и скоростью, как вдруг тот резко вытянулся вперед и резким рывком с вытянутым копьем, который начал на кончике сверкать пламенем и в один момент оказался позади Игловара, чтобы в следующий миг монстр загорелся, а его мех стал пылать пламенем, а плоть с мехом была разрезана по правый бок в ровную линию от копья. После этого они совместно добили оставшихся Игловаров, которые были поблизости или находились внутри логова, но отреагировали на шум и вылезли наружу. «Ты неплохой держался, Дазый», — сказала Кайри с улыбкой на лице, держа меч на плече, пока с него капала кровь монстра. «Ты тоже», — сказал Шон спокойным тоном, когда вытащил свой меч из головы мертвого Игловара. «Это должен быть последним», — сказала Кайри, смотря на пещеру. «Да, но надо убедиться». «Ага, Стивенсон, мы на разведку пещеры», — крикнула Кайри лидеру. «Хорошо, но не задерживайтесь слишком долго и будьте осторожны», — согласился Стивенсон с данной авантюрой, так как мог быть уверен в силе двух мечников. А в случае нового нападения монстров, он вместе с командой вполне смогут продержаться какое-то время. Тем более им нужно собрать шкуры и части тела убитых монстров, пока на запах крови не прибежали другие монстры. «Хорошо, Тимон, ты останешься здесь», — сказала Кайри, на что названный парень кивнул. После этого Кайри и Шон вошли в пещеру. Они не теряли бдительности и осторожно осматривали каждый темный уголок, пока не столкнулись со все тем же Игловаром, но менее крупного размера, чем остальные. Шон быстро рубанул по нему мечом со всей силой, и тот быстро умер. «У тебя быстрая реакция на опасность», — похвалила она Шона. «Бывало и хуже, но это просто монстр слишком слабый», — сказал Шон, смотря на труп убитого монстра и на свой меч, что медленно начал подавать признаки поломки в виде трещин. «Когда вернемся, тебе следует его починить или купить новый. Авантюристу с твоим рангом следует держать более качественный меч», — сказала Кайри, смотря на собственный. «Приму к сведению», — кивнул Шон. После этого они встретили еще несколько молодых игловаров, чтобы в итоге найти в конце всей пещеры гнездо, где было много мяса и трупов монстров и съеденных демонов. Там были женские особи игловаров, но из-за видовых особенностей их вида, женские выглядели более массивно, и больше походил на гризли-медведей с более рыжим мехом. Но их мех не был острым, а просто более толстокожим, и мечи едва могли поцарапать их. Поэтому Кайри и Шону пришлось больше попотеть, и лишь благодаря тому, что игловаров женских особей было всего три, и то, что они были в ограниченном пространстве, из-за чего не могли свободно пользоваться своим размером. Кайри и Шон смогли воспользоваться этим и завалить монстров под камнями, преднамеренно покинув радиус завала в пещере. «Фух, я уж думала, неважно», — сказала Кайри, выдохнув большое напряжение и усталость, когда они смогли отбежать достаточно далеко. Шон же на это ничего не сказал, а лишь был недоволен тому, что его спасла удача, а не сила, на которую он привык полагаться. «Ты в порядке, Дазый?» — спросила с беспокойством Кайри, смотря на молчаливое и слегка недовольное выражение лица Шона. «Да, просто думаю о своем, это хорошо, но похоже, второго выхода там нет, и завал должен их был всех раздавить, поэтому давай возвращаться», — сказала Кайри. «Хорошо, но вдруг они выжили?» «Сомневаюсь. Женские особи игловаров хоть и живучие, но не бессмертные, они быстрее от голода сдохнуть, чем от камней, но все же стоит осмотреть окрестности на поиски второго входа, чтобы убедиться в этом точно», — сказала Кайри с задумчивым выражением. Когда они покинули пещеру, то их встретила сцена того, как их товарищи отбивались от монстров. Поэтому они сразу же ринулись на помощь, но, к их счастью, все монстры были низшим классом, привлеченным запахом крови. После этого группа «Темные ножны» стала обследовать окрестности на поиски второго выхода из пещеры. Это отняло у них целый день, но по его истечению они не нашли ничего приблизительного напоминающего выход или отверстие, через которое способны выбраться игловары женских особей. Поэтому было решено, что задание было выполнено, плюс были собраны трофеи в виде шкуры некоторых органов монстров, которые можно потом продать торговцам. Вернувшись в деревню к середине дня и рассказав, что задание они выполнили, их встретили благодарностями, после которых демоны стали со спокойствием работать в поле с урожаем или скотом. Демоны могли работать спокойно рядом с лесом монстров, потому что у таких деревень на окраине были установлены специальные магические кристаллы, зачарованные магией отгонит монстров слабого и низшего класса. Они могли работать 10 или 15 лет без посторонней помощи, собирая окружающую ману, но монстров выше они не способны отпугивать, поэтому при нападении таких монстров вызывают помощь. Существуют, конечно, кристаллы, способные отгонять монстров и посильнее, но их создание более дорогостоящее и требующее больше ухода, чем эти. Когда же команды «Темные ножны» заняли в одну из здешних хижин с небольшой комнатой, где было несколько кроватей, чтобы дать всем авантюристам передохнуть. «Как тебе наша работа, Дазый?» — спросил Стивенсон, подойдя поближе к названному авантюристу. «Хороша», — честно поделился своим мнением Шон, чем порадовал участников команды. «Так ты решил насчет присоединения к нам?» — спросил Стивенсон, из-за чего все навострили уши, даже Байрат, который сидел на стуле вдалеке. «Да, я присоединюсь. Вы вполне подходящая для меня команда, как и я для вас. Не вижу причин отказываться. Тогда, добро пожаловать в нашу небольшую семью», сказал Стивенсон с улыбкой, вместе с другими членами группы, которые смотрели теперь с доброжелательностью на Шона. Пока на лице Байрада была легкая угрюмость. «Теперь мы настоящая команда, Дазый. Теперь буду на тебя чаще полагаться», сказала Кайри с более радостной улыбкой, чем у остальных, подойдя поближе к Шону, чтобы сказать ему это. «Я тоже, Кайри», кивнул Шон, чем еще больше порадовал девушку-зверолюдку. После этого новая теперь и постоянная команда «Темные ножны» вместе с Шоном стала обсуждать дальнейший курс действий после завершения задания. После они беседовали на более личные и близкие им темы, чем до этого. Хоть те пока не рассказывали все свои секреты Шону, но определенное доверие он смог заработать и таким образом лучше понять свою первую команду. На следующий же день они покинули деревню и вернулись в городе, куда сдали задание, получив награду. Пользуясь наградой и временем на подготовку в целый день, Шон отправился заканчивать свои дела в городе, но к нему навязалась Кайри, которая хотела поближе пообщаться с ним по пути, чему он не препятствовал. Дел у Шона в городе было немного, так как он заранее готовился покинуть город, если не сможет в ближайшее время найти нужную команду. Но перед походом он решил купить новый меч, пользуясь заработанными деньгами и информацией, чтобы найти самый подходящий его стилю и возможностям. С выбором же меча помогала и Кайри, которая делилась своим мнением и опытом по выбору хорошего меча, чему Шон в меру принимал во внимание. Выбрал в итоге Шон темно-красный меч с длинным и увесистым лезвием, дол которого имел красный оттенок, а гарды темного цвета с острыми наконечниками в сторону острия лезвия, а в центре был красный камень для накопления маны. При этом еще один красный камень был в навершии, которое еще называют яблоком рукояти. Как понял Шон, меч был специально создан, чтобы собирать и пропускать через себя ману с примесью элементов стихии. Подобная находка была ему как раз кстати, и поэтому он потратил приличную сумму за подобный меч, который временно заменял его настоящий, но которым не можем пользоваться, ибо тот бросался в глаза и мог вызвать много лишних вопросов и последствий со стороны дворян, если бы узнали о его деятельности авантюристов в такое время. Поэтому, закончив с выбором меча, Шон прогулялся по городу в компании с Кайри, которая была по его впечатлению хорошей и жизнерадостной личностью. При этом она делилась своим опытом и некоторыми знаниями по навыкам фехтования, которые, как выяснил Шон, она научилась у других авантюристов, а уже потом сама стала этим совершенствоваться. При этом Шон очень тщательно подбирал слова, делясь собственной историей жизни, которая позволила лучше сблизиться с девушкой-мечницей. «Слушай, Дазый, давай устроим спарринг на мечах», — предложила Кайри. «Я не против. Но перед этим, я хочу зайти к одному знакомому и поблагодарить за тренировки», сказал Шон и направился в сторону бывшего авантюриста Бенедикта, который, к его счастью, был у себя и оценил его благодарность. После этого Шон вместе с Кайри воспользовались задним двором Бенедикта, где обычно он с Шоном устраивал спарринги. Но теперь бывший авантюрист мог наблюдать за тем, насколько высоко поднялся Шон после его коротких учений. При этом Шон хотел опробовать и привыкнуть к новому мечу. Когда начался спарринг, Шон и Кайри схлестнули свои мечи между собой, выпустив слабый поток воздуха от себя, после чего стали давить друг на друга силой. Но после неудачной попытки в борьбе, Кайли стала махать мечом по Шону, который на время ушел в оборону и защищался от выпадов и взмахов меча. Стоило Шону более и менее привыкнуть и понять стиль Кайли, как тот резко сменил защиту на нападение и стал уже давить девушку-мечницу своими навыками фехтования. Но благодаря большому опыту, девушка смогла предвидеть несколько выпадов и взмахов, отчего бой затянулся. По окончанию спарринга, Кайли не выдержала и сдалась, когда ее меч был откинут Шоном в сторону и острие его меча было приставлено к ее горлу. «Ха, сдаюсь, ты победил, Дазай», — сказала девушка с улыбкой и легкой отдышкой из-за усталости. «Ты неплохо сражалась, Кайли», — сказал Шон, — «но до тебя мне далеко. Твои навыки фехтования явно выше моих». «Это верно, малышка», — сказал Бенедикт. «Малышка», — с возмущением переспросила Кайли, — «твой стиль полностью завязан на борьбе с монстрами, в то время как стиль Дазая на воинов. Но сейчас он постепенно совершенствуется и способен сражаться с монстрами своими новыми навыками. Поэтому удивительно, что ты смогла продержаться. Видно, что у тебя есть опыт и развитые инстинкты, иначе бы ты еще раньше проиграла», — объяснил Бенедикт. «Спасибо за ваши слова, но можно узнать, кто вы? Я бывший авантюрист ранга, Бенедикт Ловкий Клинок», — представился мужчина-демон. После его ответа Кайли удивленно посмотрела на мужчину. «Простите, мое неуважение, рада повстречать такого мастера и бывалого авантюриста, как вы, мистер Бенедикт», — сказала Кайли, опустив голову. «Прощаю, но тебе советуют улучшить свои навыки и приобрести новые, если хочешь выжить в этом мире дольше. Сейчас тяжелые времена наступают», — посоветовал Бенедикт, после чего удалился обратно к себе домой, оставив Шона и Кайли наедине. «Так ты всему научился у бывшего авантюриста ранга», — уточнила Кайли. «Можно и так сказать», — неточно ответил Шон, желая пользоваться недопониманием для собственной легенды, ибо его навыки могут в будущем вызвать лишние вопросы у его команды, поэтому безопаснее иметь такое оправдание, чем его настоящее происхождение. После этого Кайли и Шон еще провели какое-то время в городе, пока в итоге они на время не расстались. Но уже на следующий день Шон официально был зачислен как член команды «Темные ножны» и вместе с ними покинул город. Первое путешествие с компанией для Шона было новым и интересным опытом. Большую часть ходьбы они беседовали и делились историями. Даже во время привалов, чтобы отдохнуть и поесть, они продолжали убивать время разговором. Иногда им попадались по пути монстры, что позволяло скрасить длительный путь. «Кайли», — позвал девушку Шон. «Что?» — спросила она. «У меня к тебе личный вопрос. Если не возражаешь, спрашивай. Ты ведь зверолюдка?» — спросил Шон. «Верно, как видишь», — сказала она, указывая на макушку с улыбкой. «Просто хотел уточнить, а были сомнения?» «Небольшие. Просто редко можно встретить зверолюда в рядах авантюриста». «Понимаю, ты не первый, кто мне такое говорит. Все-таки зверолюды недавно стали официальными жителями королевства демонов, с некоторыми ограничениями, и нас не так уж много, но зато есть хоть какое-то место, чтобы жить». «Верно», — согласился Шон, после чего задумался и продолжил. «Когда ты стала авантюристкой? В 10 лет, когда могла нормально держать нож?» «Ясно. Думаешь, это не мое?» — спросила Кайли, так как была женщина и многие считали, что ей лучше бросить это дело, чем убить себя. «Нет, у всех есть права на силу и возможность за себя постоять. Ты сама определяешь свой путь, и если ты решила умереть с оружием в руках, пока тебя пожирает монстр, то так тому и быть». «Звучит слегка жутковато. Лучше не говори так перед заданием». «Хорошо», — кивнул Шон. «А когда ты стал авантюристом, или точнее, когда ты стал таким сильным, с самого рождения?» «Честно», — ответил Шон. «Серьезно?» — слегка удивилась Кайли. «Да, но разве твой отец не был торговцем? Меня учил кое-кто другой. Неужели твой отец хотел тебя сделать воином, вместо торговца?» «Можно и так сказать», — ответил Шон, после чего тихо про себя: «это традиция». «Понятно. У меня вот не было отца. Он умер, будучи рабом у людей, а мать была продана и позже убита». «Понятно. Не будешь сочувствовать мне?» — спросила Кайли с многозначной улыбкой. «Нет, потому что не вижу в этом необходимости. Ты жесток. Если хочешь, могу посочувствовать», — предложил Шон. «Не надо. Здесь это и вправду будет лишним. Я ведь уже смирилась. Спасибо за разговор, Дазай», — сказала Кайли, вставая и идя в палатку, чтобы отдохнуть. «Ага». После этого Шон еще какое-то время поговорил с командой по душам, что в конечном итоге помогло ему стать еще ближе, и те стали больше ему доверять, когда он делился своими историями и мнением, давая им лучше его понять. Так как по своей натуре авантюристы и наемники привыкли в своей работе быть осторожными ко всему, что не могут понять, Шон сам даже не замечал, что создавал вокруг своего образа таинственность. Ведь Стивенсон и его команда наводили справки и расспрашивали о авантюристе Дазе, но получили не слишком много из-за его образа, вокруг которого даже шли неприятные слухи. Но стоило ему кое-как открыться новым товарищам, как те перестали держать от него расстояние. Ведь тот ни разу не дал усомниться в своей верности как товарища, сражаясь с ними, а авантюристы привыкли доверять кому-то во время сражений с монстрами, или делиться опытом, во время спаррингов. Но даже так, не все были рады компании Шона, и одним из таких был Байрат и Тимон, которые такими были по натуре, что не смутило и не обидело Шона, так как тот понимал, что это дело времени. Поэтому, пользуясь возможностью, он расспрашивал и лучше понимал своих новых товарищей во время каждого привала, ибо понимал, что в данном моменте любой будет более расслаблен и общительным. Стоило команде «Темные ножны» прибыть через 2 недели в новый город, как те стали искать гостиницу для их команды, а позже в гильдию, чтобы заранее взять задание и заработать, а кого-то отправили на покупки в магазин за припасами. Поэтому целый месяц они выполняли разнообразные задания, большая из которых требовала уничтожения полчища или гнезда монстров, а в редких случаях уничтожение монстра среднего класса. Благодаря этому «Темные ножны» смогли научиться лучше работать в команде с новым сильным членом, который не умел работать в команде. В первое время Шон был и мыслил сам по себе и не думал о команде в первую очередь во время сражений, ставя перед собой только цели ее устранения, что часто ставило саму команду в неловкое положение, так как из-за его самоуправства строй ломался или создавались дыры в защите при нападении, чем пользовались иногда монстры. Но благо Стивенсон мог это исправлять и мешать, но через некоторое время это изменилось и Шон стал думать о команде, а уже потом о цели, когда те начали ему это объяснять постоянно. И хоть Байрат продолжал не слишком доброжелательно относиться к Шону в обычное время, то вот во время сражения они могли доверять друг другу спину, потому что привыкли различать работу и личную жизнь авантюриста. Но позже на одном из заданий Шон спас жизнь Байраду, когда на него напал монстр, которого он не мог победить и Стивенсон не мог прикрыть, потому что был занят другими монстрами. «Спасибо, что прикрыл», — сказал Байрат Шону, когда их команда возвращалась с задания в город. На это Шон просто молча кивнул. «Буду должен, Дазы», — добавил Байрат. «Не стоит. Если я сказал, что буду должен, значит буду», — настаивал на своем Байрат решительным тоном. «Хорошо, все-таки в тебе что-то есть», — тихо сказал Байрат. После этого отношения Байрата и Шона стали более нейтральные, а позже товарищескими. Но помимо работы авантюриста, Шон уделял время тренировкам и поискам учителей, которых порекомендовал ему Дайрон. Вот только он не знал их точного местоположения, поэтому расспрашивал знающих личностей в гильдии или на рынке торговцев. Но не зацикливаясь только на этих личностях, Шон брал уроки у более опытных авантюристов, которые за определенную сумму давали пару уроков. Данную инициативу оценили и подхватили остальные члены команды «Темные ножны», но не слишком сильно, так как денег не так уж много на всех. И такими темпами прошло 6 месяцев, за которые Шон смог побывать примерно в 7 городах и 2 странах королевства демонов, выполняя разные задания, став более опытным и сильным, а также улучшив командную работу. За это время Байрат тоже получал уроки от некоторых авантюристов-магов огня и смог стать авантюристом Б-ранга, что позволило им брать более сложные и трудные задания, повышая доход от них. А также Байрат смог вернуть долг Шону на одном из заданий по уничтожению гнезда монстров на болоте. «Держите его!» — крикнул Байрат, после чего стал концентрировать ману в огненную магию в своих руках над головой, а члены его команды кивнули и заняли боевые позиции против монстра перед ними. «Поняли!» — кивнула Кайри и остальные, включая Шона, который использовал выплеск тьмы, чтобы отвлечь монстра на себя, пока Стивенсон и Кайри наносят удары сзади и стараются сдерживать монстра, чей внешний вид напоминал огромного мохнатого паука, на котором ползали более мелкие пауки. При этом клыки паукообразного монстра были очень крепкими, чтобы легко разбивать толстое дерево в щепки. «Еще один!» — крикнул Стивенсон, уворачиваясь и прикрывая Кайри от удара в спину второго монстра, что внезапно выпрыгнул на них из деревьев, где тот легко мог передвигаться. «Проклятие! Откуда здесь второй?» — недовольно проговорила Илора, поддерживая свою команду магией усиления и ускорения, пока ее напарница Фатарима дает ей зелье для восстановления маны и выносливости. И внезапно Шон оказался между этими двумя монстрами среднего класса, которые пользовались своим окружением в свою пользу, из-за чего ему было сложно противостоять им в нынешней обстановке. Плюс к этому, мелкие пауки отвлекали и мешали сосредоточиться сразу на двух монстрах. Ситуация становилась все хуже и хуже. И словно не может быть хуже, один из клыков монстра-паука ранил Шона и яд ослабевал его. Но словно так было задумано, вмешался Байрат, чтобы изменить ситуацию. «Огненный торнадо!» – прокричал Байрат, когда закончил формировать различные формулы в своей голове и концентрировать ману на руках, чтобы выпустить из своих воспламененных рук одно большое огненное торнадо, в котором плясали языки пламени, когда торнадо летело на двух монстров. Когда огненная атака задела и достигла монстров, то те сразу же воспламенились, вместе с другими маленькими монстрами, которые сразу же сдохли от столь сильно жарой пламени. В то время как монстры среднего уровня были еще живы, когда заклинание закончилось, но теперь горели и ревели всем своим голосом, благодаря чему Шон и остальные смогли нанести монстрам сокрушительный удар, убив окончательно. Собрав из трупов монстров все, что было нужно, команда «Темные ножны» покинула болото с большой радостью и усталостью. А когда они на время разбили лагерь, то Шон и Байрат решили поговорить. «Теперь мы квиты», — сказал Байрат. «Верно, спасибо, что выручил», — поблагодарил Шон, протягивая руку. «ТЦ, ни за что, но не думай, что это что-то значит», — сказал Байрат, пожав руку и ушел, оставив Шона с легким непониманием. «Он снова за свое?» — спросил Стивенсон, подойдя к Шону. «Не совсем, но вроде как он меня признал и вернул давний долг, необычно, но таков уж Байрат, он может быть и сложным демоном, но принципиальным в некоторых вопросах, я это понимаю, все-таки не первый день за ним наблюдаю и за всеми вами, рад, что ты в нашей команде, будто бы это было вчера, а ведь так много времени прошло, верно, но пора возвращаться к работе, скоро спать», — сказал Шон, покидая уже компанию Стивенсона и направляясь к палатке.